Глава вторая. Илайя вошла в зал советов, который играл роль моего кабинета, с легкой улыбкой на губах. Весь ее вид излучал спокойствие и уверенность. Я даже на мгновение засомневалась, что подозрения Анни имели под собой какую-либо почву. Возможно, она просто переволновалась и была слегка не в себе, и ее слова были продиктованы не тем, что она видела в будущем, а просто страхом молодой матери. Мне во время родов тоже многое казалось совершенно другим. Я же помню, как мне казалось, будто я никому не нужна, и все люди вокруг только притворяются добрыми ко мне, а на самом деле ненавидят. «Вызывали?» — усмехнулась Илайя. По обыкновению она вошла ко мне без стука и, увидев, что я одна, обратилась не по титулу. В королевстве Кларин было не принято стучать, даже входя в личные покои королевы, и Илайя в самые первые дни заявила, что не собирается оказывать чужой королеве больше уважения, чем своей. А мой титул она и вовсе использовала только на людях. Я пыталась объяснить, что, говоря словами из другого мира, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но Илайя кивала, соглашаясь с моей правотой, а потом снова поступала по-своему. «Илайя», — нахмурилась я, делая замечание, — «в Грилории, а значит и у нас, в Южной Грилории, тоже принято стучать перед тем, как войти в кабинет. И вы должны обращаться ко мне, Ваше Величество, даже тогда, когда рядом никого нет». Обычно Илайя отмалчивалась, безмолвно соглашаясь с тем, что я говорю, но сегодня совершенно неожиданно она рассмеялась мне прямо в лицо. И я помертвела. Это было неожиданно и очень грубо, но главное было не в этом. Главное было в том, что этот смех, то, как она запрокинула голову, как она смотрела с презрительным прищуром, было таким знакомым, что я растерялась. Кто? Кто она такая? Я определенно очень хорошо знала человека, который смеялся точно так же. Разум судорожно пытался вычислить ту, которая скрывалась под именем Илайи. Мысли метались из одного края памяти к другому, от Нижнего города до Ургорода, от задворок и переулков с их неизменными шмарами до королевского замка с разодетой в пух и прах аристократией. Но я никак не могла определить, кто же на самом деле стоял сейчас передо мной. Иногда мне казалось, что я почти нащупала истину, но каждый раз она ускользала от меня, как неуловимая серебряная рыбка в королевском пруду. «Кто ты?» — не выдержала я. Илайя усмехнулась, опять знакомо дернув бровью. «Неужели ты до сих пор не догадалась?» — фыркнула она, вслед за мной переходя на «ты». «Я была лучшего мнения о твоих умственных способностях. Не понимаю, как тебе вообще удалось сделать то, что ты сделала, и сесть на трон, если ты такая тупая?» Я прикрыла глаза, без сил опускаясь на стул, с которого встала, когда Илайя вошла. «Лирия», — выдохнула я. Голова закружилась, в горле встал ком, а во рту появился противный привкус. «Дочь Григорика». «Теперь меня зовут Илайя», — жестко перебила меня та, которую я 8 лет назад, в ночь нападения на королевский замок, спасла от смерти, отправив в королевство Кларин. «Но ты права. Мой отец — король Грилории, его величество Григорик VII, которого ты убила, чтобы самой сесть на трон. И я рада, что ты меня наконец-то вспомнила». Усмешка на ее губах стала злой. «Теперь ты сможешь выслушать все, что я хочу сказать». «Твой отец убил моего отца», — пробормотала я, пытаясь заставить голову работать. Мне надо было срочно проанализировать то, что я узнала, и решить, что делать. Но шок был слишком силен. Я никак не могла прийти в себя. «Именно поэтому ты еще жива», — кивнула Илайя. «Лирия». Она бесцеремонно отодвинула стул и села прямо напротив меня и заговорила. «Ты хотя бы на миг задумалась, каково нам было? Мы с братьями спокойно легли спать в своих комнатах в королевском замке, а открыли глаза посреди леса, в руках незнакомых страшных мужиков, которые волокли нас, повесив на плечи, как мешки с мукой». Она резко дернула уголком губы, а в ее глазах мелькнула боль, как отсвет того страха, о котором она говорила, а я невольно представила себя на ее месте. Да, Лирия права, это ужасно, но... Перед глазами встали темные серые камни подземного перехода, плечи заныли от рюкзака за спиной, руки свело от непривычной тяжести. Мне ведь никогда не приходилось носить брата на руках, а в желудке засосало от многодневного голода. По сравнению с тем, на что меня обрек твой отец, это не самое страшное. Ты не голодала, не воровала и не продавала себя за миску каши. А если бы я вас не вытащила, вас бы убили. Уж лучше бы так, выпалила Лирия. Ты хотя бы представляешь, что такое внезапно получить в собственность своих братьев? Видеть, как принцы, возможные наследники целой страны, становятся рабами, твоими собственными рабами, и ты теперь должна относиться к ним, как к какой-нибудь табуретке. Она кричала. Тихо, так, чтобы эта тайна не вышла за двери той комнаты, в которой мы находились, но в то же время громко и отчаянно. Я смотрела на нее и не знала, что ответить. Ведь кроме того, что я хотела уберечь их во время заговора, мне и сказать-то было нечего. Я хотела их спасти от смерти, от нищеты и голода. Я позаботилась о них наилучшим способом, который смогла придумать. Но Лирия права. Я никогда не думала о том, что будут чувствовать эти дети. Я тогда ненавидела тебя. Я готова была на все, чтобы уничтожить ту, которая убила моего отца, маму. Голос Лирии дрогнул. Старшего брата и старшую сестру. Вайдила не стала отказывать мне в помощи и позволила научиться бою. Она усмехнулась. У них вообще не принято отказывать женщинам в праве держать оружие. Тогда мне было 13. Я была изнеженной принцессой, которую совсем не готовили к участи воина. После первой тренировки все мое тело болело так сильно, что я не могла дышать, но душа болела еще сильнее. Трудности только заставляли расти мою ненависть к мерзкой выскочке, которая захватила власть в моей стране. На вторую тренировку я приползла на четвереньках, не могла встать. Она говорила неспешно, медленно, погрузившись в тяжелые воспоминания. Я тренировалась как проклятая. Меня стали называть одержимой, удивляясь моему упорству и упрямству. Они не знали, что каждый мой выпад, каждый мой удар всегда был направлен против тебя. Я делала вид, что внимательно слушаю рассказ Лирии, но на самом деле я искала путь решения этой проблемы. Искала, но не находила. После того, что я узнала, мне не хотелось использовать яд, и вообще я не хотела убивать ту, которую когда-то спасла, но и оставлять в живых человека, который одержим местью, очень глупо. Через год я стала воином не хуже других, а когда мне исполнилось 15, я подала документы на участие в битве. Я хотела стать лунной сестрой, чтобы иметь возможность покинуть королевство Кларин и отправиться в большой мир. Она сжала зубы и продолжила через паузу. Чтобы заплатить вступительный взнос, мне пришлось продать одного брата. Я утешала себя тем, что выкуплю его обратно, как только верну то, что ты у меня украла. Я была полна решимости выиграть, но проиграла. Лирия прикрыла глаза, пряча отчаянную боль на дне своих глаз, но я успела увидеть ее и ощутить. Но это меня не сломало. Я снова и снова приходила на тренировки, посвящая этому по 20 свечей в сутки. Я почти не спала, не ела. Мне кусок не лез в горло. Меня качало от голода и усталости. Я почти сошла с ума в своей ненависти к тебе и к себе за то, как я поступила с братом. Но в какой-то момент осознала, что так мне никогда не победить тебя. Если я сдохну, то ты так и останешься без возмездия. Потом я продала второго брата. Но в этот раз луна была ко мне благосклонна, и даже более чем. Меня не только приняли к лунным сестрам и дали новое имя, но назвали своей. Они видели, в моей душе не было места для каких-либо чувств. Ты сделала меня бездушным механизмом для убийства. Лирия перевела дух. Я продолжала молча слушать ее исповедь и думать о том, что же мне делать. Чем лучше я узнавала ее, тем легче мне было решиться на то, чтобы повернуть камень на кольце и вытряхнуть яд. Получив статус лунной сестры, я присоединилась к первой же пятерке, которая отправлялась во внешний мир. Я даже не помню, куда именно они отправлялись, потому что у меня был свой путь. Я хотела добраться до Грилории и убить тебя. Она дернула уголками губ в улыбке. Я была полна решимости уничтожить ту, которая привела меня на этот путь жестокости и злобы. Добраться до Яснограда оказалось легко, и даже в королевский замок я попала без каких-либо затруднений. Мой дом принял меня, он был рад, что я вернулась. Он почти не изменился. Иногда мне казалось, что где-то там, впереди, за очередным поворотом коридора, идут мои мама и папа. О чем-то спорят старшие брат и сестра, топают маленькими ножками младшие братья, а настоящее, в котором одни мертвы, а младшие братья проданы мною в услужение, всего лишь кошмарный сон. И нужно только проснуться или, наоборот, заснуть навсегда, как мои родные. Но сначала я должна была убить выскочку, которая захватила трон. Тон ее голоса изменился, став не таким резким и безжалостным, как раньше, а я прекрасно понимала ее чувства. Когда я вернулась в замок, мне тоже казалось то же самое. Я пробралась в тронный зал и готовилась метнуть нож. Я знала, у меня будет всего одна попытка, и была уверена, что не промахнусь. Лирия говорила медленно, словно нехотя, как будто бы она хотела скрыть эту страницу, вырвав из книги, но не могла. Бумага оказалась крепче металла и не поддавалась. Но в этот самый момент церемонимейстер объявил о возвращении его высочества принца Феодора, сына его величества Эдоарда. А ты оказалась не герцогиней Форент, а принцессой Елиной. Я тогда так растерялась. Стояла и смотрела, как ты отдала корону брату, истинному наследнику престола Грилории. Мой отец всегда говорил, как ему жаль, что он не смог уберечь вас от смерти, и что если бы кто-то из вас вернулся, он с радостью бы вернул вам трон. Паузы между фразами становились все длиннее и длиннее, и именно это заставило меня отступить. Лирия Илая вздохнула, посидела немного молча, а потом заговорила снова. В это время меня и нашли лунные сестры. За то, что я покинула свою пятерку, мне полагалось наказание. Я не стала спорить или бегать от них. Я была растеряна, подавлена. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы во всем разобраться, чтобы понять, это ничего не меняет, и ты все равно должна умереть. Я безропотно вернулась в королевство Кларин и отправилась отбывать свой срок в эпицентр Северной пустоши. Там еще сохранились чудовища, которые угрожали людям. 3 долгих года длилось мое послушание. Она перевела дух и закончила. Я прибыла во дворец из сердца пустоши, как раз накануне сообщения о гибели Ираи и 2 сестер. Мне удалось уговорить Вайдилу отправить на это место меня. Мне опять повезло. Никто из лунных сестер не горел желанием служить той, которая, едва назвавшись одной из нас, предала наши идеалы и сошлась с мужчиной. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Наконец разлепила я губы. Решение было принято, и я перестала колебаться. Я поступила милосердно, но глупо, оставив этих детей в живых. Но сейчас они перестали быть детьми. И если вопрос ставится так, они или я, вернее, мои дети и внуки, то я знала ответ. «Не знаю», — пожала плечами Лирия Илая. «Наверное, потому что хочу, чтобы ты знала, кто приговорил тебя к участи страшнее, чем смерть». Она улыбнулась широко, триумфально. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, как будто бы равнодушно, хотя больше всего мне хотелось рвануть прочь из кабинета и проверить, как там Олив, Делив и еще нерожденный Артор. Угроза, которую увидела они, перестала быть лепетом перепуганной роженицы. Нет, сейчас я понимала, что выкрасть моих внуков и продать их в рабство гораздо действенный способ отомстить мне, чем просто смерть. Лирия хотела, чтобы я ощутила ее боль и страдания и собиралась обречь меня на то же самое, через что пришлось пройти ей. «Ничего», — равнодушно улыбнулась Лирия и, сделав вид, что зевает, добавила, «скоро ты и сама узнаешь». «Ты думаешь?» — я усмехнулась. «После того, что ты рассказала мне, я позволю навредить мне или моим детям?» «А что ты сделаешь? Позовешь моих девочек, чтобы остановили меня?» — фыркнула она и рассмеялась. «Поверь, они скорее выполнят мой приказ, чем твой. А может, ты хочешь сразиться со мной?» Издевательски дернула она бровью. «Я тут наслышана, как ты билась за право стать ночной королевой. Но поверь, если тебе повезло, что мужчины слишком глупы и легко ведутся на милое личико, то меня этим не проймешь. Я моложе, сильнее и опытнее в боях. У тебя нет ни единого шанса». Я кивнула. Я и не собиралась идти напролом. Эта амазонка слишком юная, чтобы понимать, идти напролом не всегда хорошо и удобно. Иногда дорога в обход занимает гораздо меньше времени. «Что ж», — через силу улыбнулась я, «раз ты не собираешься убивать меня сейчас, так, может, выпьем взвар? Или ты предпочитаешь целастус?» «Целастус», — фыркнула Лирия, «только не надейся, что тебе удастся обмануть меня, как великую мать. Я прекрасно знаю, как готовится целастус. Я, если ты не забыла, из-за тебя почти треть жизни прожила в королевстве Кларин». «И не собираюсь», — качнула головой. «Я прикажу принести Джебу». Лирия ничего не ответила. Я медленно встала, стараясь не выдать свою нервозность резкими движениями, выглянула за дверь и крикнула горничную. Я не видела, но за спиной чувствовала усмешку Лирии. Она-то знала, что у последнего аристократа всегда есть слуга, который стоит под дверью и ждет распоряжений от хозяина. И никто никогда не орет, подзывая хоть кого-нибудь на помощь. Тем не менее, через пол свечи на столе в зале совета парила через тонкий длинный носик, выпуская ядовитые пары, Джеба со свежезаваренным целастусом. Все это время мы молчали. Наконец, напиток заварился. Я медленно, плавным движением подхватила Джебу и разлила целастус в маленькие чашечки. В одну из них, улучив момент, я уже уронила зернышко яда, который должен был убить дочь Григорика в считанное мгновение. «Держи!» — с улыбкой протянула Лирии чашечку с густым терпким напитком. Улыбка то и дело норовила превратиться в оскал, и мне приходилось себя сдерживать. «Благодарю!» — по грилорскому обычаю склонила голову Лирия и взяла чашечку, не подозревая, что ее ждет. Отхлебнула. По моему позвоночнику пробежал холодок. Я, стараясь не выдать своего волнения, затаила дыхание. Сейчас я должен был подействовать. Я же помнила, как точно так же убила герцога Юрдиса-старшего. Еще немного, и Лирия отправится к своему отцу. «Очень странный привкус. Ты точно использовала какую-то дополнительную травку. И, кажется, я даже знаю, какую именно», — улыбнулась Лирия. «Я совсем забыла тебе кое-что сказать». Она сунула руку в вырез на рубахе и, словно не замечая, как я напряглась, вытащила крошечный серебряный кубок в костяной оправе и заговорщицки прошептала. «У меня есть дар древних богов. На меня не действуют яды. Даже морозка, которым ты так щедро приправила мой напиток».